Иду дальше. Не ты, но судьба виновата была, что скоро ты мне изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце вложила. Позвольте, нечто подобное мне попадалось уже. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобой. Читаю дальше. Моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Слишком ты любезна, чтоб любить. Она увлечена мгновением. Словом, ясно. Лермонтов посвятил неведомой нам NFI не 4, а целых 30 стихотворений. Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа. Непонятно только, как звали эту NFI. И еще менее понятно, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов написал в это время. А летом 1831 года Лермонтов создал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Она вначале тоже любит его, отвечает взаимностью, но потом увлеклась другим. И в этой пьесе, так же, как и в стихах, речь идет об измене, о прощальном поцелуе. В одном месте Арбенин восклицает, обращаясь к Загорскиной: «Раскаяние будет напоминать тебе обо мне». Совсем как в обращении Лермонтова к Н.И. «Тебя раскаянье кольнет». Но вот уже не речь Арбенина, а его стихотворение, когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудит жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Так и кажется, что я эти строчки уже читал где-то. Впрочем, я совершенно спятил. Ведь это же стихотворение Лермонтова «Романск И». Посвящает Наталье Федоровне Загорскиной те самые стихи, которые Лермонтов посвящал НФИ. Так, может быть, это не случайно? Может быть, НФИ тоже звали Натальей Федоровной? Чувствую, что разгадка где-то здесь. Да и думаю, перечитаю все сначала. Лица, изображенные мною, все взяты с природы. Я желал бы, чтобы они были узнаны, как я раньше не понял этого. Лермонтов изобразил подлинные события живых людей, хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне выяснить имя этой таинственной НФИ. Но легко сказать, велит. Поди выясни. Ведь из всех писем этих лет до нас дошла только коротенькая записочка, адресованная Лермонтовым другу университетской поры Николаю Поливанову. Лермонтов пишет: «Я теперь сумасшедший совсем, болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было». Странный человек и письмо написаны в одно время. И, очевидно, речь идет об одних и тех же событиях. Где оригинал письма? В Ленинграде, в Пушкинском доме. Может быть, в письме есть вычеркнутая фраза, неверно разобранное слово? Что-нибудь, что приведет к разгадке. Еду в Пушкинский дом. Выдают мне письмо Лермонтова. Гляжу, глазам не верю. Так это же не письмо Лермонтова, это короткая приписка на письме его друга Владимира Шиншина. А что пишет Шиншин? «Любезный друг, первый мой перепримой, мне здесь очень душно. И только один Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался, он был в вашем соседстве у Ивановых, меня утешает в своей беседе». Он был у Ивановых? 5 дней не видался, это значит, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. В «Странном человеке» упоминается Клязьма. Лермонтов в это время гостит в Середникове. Так, это рядом с Клязьмой, Клязьма протекает под Москвой. Все сходится! А что если НФИ звали Натальи Федоровны Ивановой? Хорошо, допустим. Но где я прочту хоть полстрочки о девушке, которая жила в прошлом веке, очевидно, не совершила в жизни ничего замечательного, и даже то, что ей дарила судьба любовь Лермонтова, и ту отвергла. Впрочем, беспокоиться рано. Существует картотека Мадзалевского, самый полный и самый удивительный словарь русских имен. Борис Львович Мадзалевский, основатель Пушкинского дома, имел обыкновение, читая книги, просматривая журналы и газеты, каждую встретившуюся фамилию выписывать на карточку, помечая, где и что прочел он о данном лице. Через 30 лет в его картотеке скопилось свыше 300 тысяч карточек.